Иваново-Вознесенский комитет партии глубоко проанализировал уроки стачки и выдвинул перед текстильщиками города задачи дальнейшей борьбы. Важное место отводилось агитаторам. Постышев, как и другие члены организации, проводил огромную работу среди ивановских текстильщиков, в частности, подробно информировал о революционных событиях в стране. В беседах с рабочими он рассказывал о вооруженном восстании моряков-черноморцев на броненосце «Потемкин» и в Севастополе под руководством лейтенанта Шмидта, о революционной борьбе пролетариата в Лодзе, всеобщей октябрьской политической стачке, декабрьском вооруженном восстании в Москве, массовой борьбе крестьянства России против помещиков. Стачка и большая разъяснительная работа большевиков среди трудящихся Иваново-Вознесенска сыграли решающую роль в формировании их политического сознания, раскрыли глаза рабочим массам на подлинную роль царского самодержавия, верного защитника коренных интересов эксплуататоров всех мастей. Поэтому в дни героической борьбы московских пролетариев на баррикадах Пресни им на помощь вместе с боевыми дружинами из Орехово-Зуева, Коломны, Подольска и других городов прибыл отряд ивановских рабочих под командованием Фрунзе. После поражения декабрьского вооруженного восстания начался постепенный спад революции. Для большевиков, по выражению Ленина, наступили адски трудные годы. Царизм беспощадно расправлялся с участниками революции. Пролетариат, писал Ленин, должен был перестраивать ряды и собирать силы заново в обстановке столыпинских виселиц и веховских иеремиад. В этот период многие революционеры, сломленные полицейским террором, потерявшие уверенность и надежду, отошли от активной классовой борьбы. Постышев был среди тех, кто свято верил в окончательную победу над самодержавием, в силу и непобедимость Ленинской партии, беззаветно был предан делу, за которое она боролась. «Задавили царские деспоты, 1905 год, — говорил он, — но не смогли задавить палачи партии, что создали рабочие». Революционный университет на Талке, работа в первом в истории Совете рабочих депутатов, активная деятельность в Иваново-Вознесенской парторганизации под руководством Фрунзе, Афанасьева, Бубнова и других пламенных большевиков за один год сделали Постышева опытным вожаком масс, видным партийным деятелем Центрального промышленного района России. В 1905 году, во время забастовки, вспоминал Шеев, Постышев был рядовым членом партии. После всеобщей стачки он принял деятельное участие в партийной работе, был избран парторганизатором фабрики. За участие в забастовке, активную революционную деятельность Павла Постышева арестовали. Однако во время обыска полиции не удалось обнаружить никаких компрометирующих материалов. Его освободили из-под стражи, но все фабричные ворота перед Постышевым теперь были закрыты. Много месяцев Павел тщетно искал работу, и лишь 10 апреля 1906 года был принят подсобником на фабрику Горелина. В расчетной книжке номер 624 принадлежавшей 19-летнему Постышеву, записано, что вначале он работал при полилке и получал ежедневно 46 копеек, а затем был переведен в стригальный цех, где зарабатывал 50 копеек в день. В графе взысканий отмечено, что за 7 месяцев он был оштрафован администрацией 5 раз за протесты против фабричных порядков. Все это время Постышев не прекращал активной деятельности в местной партийной организации. В связи с изменившимися условиями необходимо было искать новые формы работы. В мае 1906 года городской комитет РСДРП